Глава 18. «Ну, с Богом!» — выдохнул Алёша, ломая свиток телепорта. Эту сумасшедшую ночь он провел, не смыкая глаз. Борис Сергеевич, Эльдоул, Грыга и Багур, Вовочка. И со всеми нужно было обсудить все нюансы плана. Это со стороны все кажется легко. Зарегистрировать и открыть банк — не вопрос. Поднять панику среди орков — легко. Разбить перевод на сотню мелких с покупкой лотов на аукционе? Да пожалуйста. А ведь еще была целая сотня нюансов. Как обыграть карту с Эльдоулом, который вроде как до сих пор работает в утренней росе, является личным менеджером Алёши, а сам уже спит и видит, как стать управляющим стального богатыря? Как создать резервный депозитарий и залить деньги на аукцион, оставив на счету ровно 10 миллионов золотых? И как сделать так, чтобы счет не заморозили раньше времени? И это Алёша еще не сильно вникал в дела судьи, которому пришлось в спешном порядке сворачивать дела. Сверху уже намекнули, что приговор нужно пересмотреть. В общем, что идея с банком, что орочи, смута, что легализация финансов, все эти истории дались Алёше потом и кровью. Да и потом, если бы не помощь Вовочки и судьи, у него вообще ничего бы не получилось. И вот сейчас настал момент истины. Портал будет работать полчаса, если что-то пойдет не по плану. Алёша посмотрел на часы, на толпу орков, столпившихся на площади, и взял в руки зачарованное зеркальце следопыта. Он со своей командой находился на крыше гостиницы, откуда открывался замечательный вид на Сибурск. А точнее на площадь, торговые ряды и Золотой проспект. В общем, на стратегически важный для его плана район. Ну а сова дежурила на так называемой в народе «орочьей площади». Выпускать орков из вида Алёша не собирался. С минуты на минуту должны были выйти орочьи ведомости, и Алёша никому не желал оказаться на пути штурмующих банк вкладчиков. Рядом с эльфом на краю крыши стояли Грыга, Багур, Эльдоол и Борис Сергеевич. Все те, кто готов отправиться с ним в Алдаил. Ну а если придется все-таки эвакуироваться чуть раньше, не беда. В Сибурске останется призванная Алешей сова, и все, что она увидит, отобразится на зачарованном зеркальце. Да и сам портал, скорее дань вбитым намертво инструкциям, всегда иметь пути отхода. Вряд ли кто-то решит появиться на крыше, но береженого Бог бережет. Да и минировать выход на крышу, на что ушло 5000 золотых, или 10 бочонков с гремучей смесью. Не зря после типографии он заглянул в один трактирчик на окраине города. Было не обязательно, но что поделать? Издержки профессии. А если вспомнить, сколько ему пришлось торговаться с гномом-алхимиком? Впрочем, сейчас Алёше было не до воспоминаний о его ночных похождениях. «Пора», — коротко бросил появившийся рядом судья, и Алёша кивнул Эльдоулу. Этот момент был отрепетирован несколько раз, и накладок быть не должно. «Заявка улетела», — напряженным голосом отозвался эльф. «Заявку получил», — немедленно отозвался судья. «Запускаю процедуру подтверждения». «Внимание! В рамках задания «Финансовый воротила» выберите должности списка. Глава банка, управляющий банка, счетовод, юрист, охранник». «Готово», — кивнул Алёша. Запрос подтвердил. Глава банка. «Готово», — секунду спустя кивнул Эльдоул. «Я уволился из утренней росы и теперь являюсь управляющим банка по совместительству главным юристом». «Готово», — прогудел Багур. «Счетовод банка». Алёша выжидающе уставился на Грыгу. В принципе, от выбора орка ничего не зависело, поскольку он уже нашел подходящую кандидатуру с действующей лицензией охранника банка. Но Алёше было интересно, как поступит Грыга. «Что перевесит?» — подумал эльф. «Обида или здравый смысл?» «Готово!» — проворчал Грыга. «Охранник банка!» «Внимание! Позиции банка из списка полностью укомплектованы. Рекомендация — разделить обязанности юриста и управляющего банка». «Отлично!» — усмехнулся Алёша, проигнорировав рекомендацию. «А с тобой, Грыга, мы еще поборемся на ручках». Орк было нахмурился, но в следующий миг расплылся в довольной улыбке. «Внимание! Репутация с Грыгой, бывшим вышибалой банка «Топор войны», увеличилось на 100. Текущий уровень – нейтралитет. «Алеша, следующий шаг!» Эльдол уже вовсю примерял на себя роль управляющего банка. «Подтверждаю», – кивнул эльф, вновь концентрируясь на процессе регистрации. «Внимание! В рамках задания «Финансовый воротила» предоставьте рекомендацию и после появления счета переведите на него стартовый капитал». «Рекомендацию. Готово». Как только появится счет, Алеша посмотрел на Эльдоула. «Тут же переводи на него все, что есть». «Хорошо», — кивнул Эльдоул и, не удержавшись, бросил взгляд на виднеющийся с крыши банк «Утренняя роса». «Внимание! Выберите официальное название». «Стальной богатырь», — не раздумывая отозвался Алеша. «Внимание! Зарегистрирован региональный банк «Стальной богатырь». Рейтинг клана 3 богатыря плюс 1. Клановый доход плюс 10%. Доступ в корпоративную часть аукциона. Убраны все ограничения на финансовые сделки». «Получилось», – прошептал Алеша. «Получилось». «Внимание! Выполнено скрытое условие задания «Железной рукой от села к городу», шаг 4, Стольный град. Банк повышает привлекательность региона. Плюс 50% к притяжению гостей и будущих жителей города. Плюс 10 тысяч очков влияния. Плюс 500 к репутации с селом Малые Выхи. «Можем отправляться в наш новый банк?» – нетерпеливо уточнил Эльдол, поглядывая на дымку портала. «Вы да», – кивнул Алеша. «Вовочка встретит и все расскажет, покажет. А я еще немного понаблюдаю». На самом деле Алеша хотел удостовериться, что квест «Банкрот» будет выполнен в полном объеме. «Я тоже останусь», — прогудел Багур. «Забратьев душа болит». «И я», — кивнул Грыга. «Мы этой ночью предупредили всех, кого смогли, но не все поверили». «Это нормально», — кивнул Алеша. «Главное, что вы сделали все, что от вас зависит. У других орков своя голова на плечах». «Верно», — кивнул Борис Сергеевич, подходя ближе к краю крыши. «Я вот только одного боюсь». Чего он боится, судья договорить не успел. Из зеркальца, которое исправно транслировало вид на урочи собрания, раздался слитный рев. «Началось», — выдохнул Алеша. «Вы как хотите, а я пойду». Эльдол бросил на свой бывший банк прощальный взгляд и шагнул в портал. «Вон идут». Грыга шагнул ближе к краю и показал на выливающуюся из переулка волну орков. «Толку-то?» — скривился Багур, вставая рядом. «Смотри, топоры уже выставили оцепление». «Честно говоря», — протянул Алеша, «я был уверен, что они объявят о банкротстве еще утром, когда к ним потянулись самые прошаренные». «Вообще», — задумчиво протянул Багур, «если бы не газета, у банка был бы шанс замять эту историю. Всем, кто обратился до обеда, выдали сбережения». «Да, многие друзья даже начали ворчать, что мы с Багуром паникеры», — кивнул Грыга, — «что специально оговариваем банк». «Сейчас посмотрим, как топоры справятся с этой толпой». Алеша кивнул на приближающуюся к банку волну орков. «Не понял. А это кто еще?» «А это то, чего я боялся», — вздохнул судья, проследив за взглядом Алеши. «Кто-то из людей тоже решил подстраховаться». «Ух, ё!» Алеша схватился за голову. «Если у банков не хватит резервов, они начнут складываться как карточные домики, один за другим». «Такая вероятность есть», — кивнул судья. «Но с другой стороны, это естественный отбор». «Скорее отжор», — пробормотал Алеша, наблюдая за тем, как с другой стороны проспекта выкатывается волна людей и, распадаясь на ручейки, устремляется к банкам. «А мне кажется, они заслужили», — неожиданно произнес Багур. «Сколько раз я принимал от клиента деньги и чуть ли не сразу выдавал кредит на 10-кратную сумму. Низкие накопительные вклады, грабительские кредитные проценты. Банк — это про надежность, а не про спекуляции». «В каком-то идеальном мире, возможно, так оно и есть», — пожал плечами Алеша, следя за тем, как разворачиваются события на Золотом проспекте. «Хм, мне кажется, или топор войны уже собираются штурмовать?» «Мне кажется, или нам тоже можно было поучаствовать», — проворчал Грыга, чье мнение о топорах кардинально поменялось после допроса. «Я бы там развернулся». Алеша на мгновение задумался. «Возможно». Сначала мысль показалась ему интересной, ведь принимая Грыга и Багур участие в штурме банка, все прошло бы быстрее и эффективней. Планировка, хранилище, координация экспроприации, ограбление банка было бы закончено за какие-то минуты. С другой стороны, это было бы уже ограбление. «Нет, ребят», — Алеша покачал головой, — «мы не будем опускаться до подобного беспредела, к тому же мы свое и так уже взяли». «К тому же уже поздно», — усмехнулся судья, — «смотрите». И действительно, даже заслон из 10 300-уровневых охранников не помог топорам справиться с толпой. Толпа просто внесла их в банк. Наверное, если бы на помощь банку пришли игроки, все могло бы сложиться иначе. Но пусть лучше по улицам звенит золото, чем льется кровь. Все, в голосе Бориса Сергеевича мелькнуло тщательно скрываемое удовлетворение. Банк «Топор войны» прекратил свое существование. Орки выскакивали из банка, кто с мешком денег, кто с трофейным артефактом, отобранным у охраны. Кто-то уже выламывал входные двери, а кто-то тащил на себе дорогую столешницу из железного дерева. Каждый сам определял размер компенсации. Внимание, цепочка заданий «Банкрот» выполнена. Банк «Топор войны» не смог выполнить свои обязательства перед вкладчиками. Награда, достижение начинающей ЭУ. Плюс 50% к эффективности экономических методов борьбы против любых сообществ. Достижение медиа-дирижер. Вы одним из первых осознали силу печатного слова над умами пользователей. Плюс 50% к влиянию газет. Все, Алеша довольно кивнул. Дело сделано, можем улетать. Можем, вздохнул Борис Сергеевич. Вон на проспекте уже клановые появились. И северные ворота, банк, который справа от топоров, вот-вот сдуется. Внимание, цепочка заданий «Банкрот» перевыполнена. Банк «Северные ворота» не смог выполнить свои обязательства перед вкладчиками. Награда достижения «Уверенный ЭУ». Плюс 100% к эффективности экономических методов борьбы против любых сообществ. Достижение «Медиа-дирижер». Вы одним из первых осознали силу печатного слова над умами пользователей. Плюс 100% к влиянию газет. Внимание, цепочка заданий «Банкрот» перевыполнена. Банк «Хрустальная роза» не смог выполнить свои обязательства перед вкладчиками. Награда «Достижение опытный ЭУ». Плюс 150% к эффективности экономических методов борьбы против любых сообществ. Достижение «Медиа-дирижер». Вы одним из первых осознали силу печатного слова над умами пользователей. Плюс 150% к влиянию газет. Уже, сглотнул Алеша, до которого только сейчас дошел весь масштаб устроенной им финансовой катастрофы. Все, пора делать ноги. Не так быстро. Услышав чужой голос, Алеша мгновенно скинул с плеча лук и нацелил его на едва заметную рябь воздуха. Не успел эльф крикнуть, что на крышу пожаловали невидимки, как судья властно взмахнул рукой, и от него прокатилась золотистая волна, которая мгновенно смела наложенную иллюзию. Всего у входа на крышу стояли 5 персонажей. Все до единого игроки, все в хорошей экипировке и, что самое главное, все с красными никами. «ПКшеры», — процедил Алеша, заметив знакомые ники. «О, темный лорд, тебе все никак не имется». «А я-то думаю, кто здесь безобразничает?» — усмехнулся жрец 200 уровня. «Это же ты приложил руку к краже нашего счета?» «Вот почему вместо того, чтобы напасть, этот идиот решил поговорить», — сообразил Алеша. «Хочет убедиться, что это был я? Что ж, сам виноват». «Опять поди, скрысятничал у своих», — напоказ усмехнулся Алеша. «И хочешь найти козла отпущения? Знаешь, что я тебе скажу? Бум!» «Какой бум?» — машинально переспросил покрасневший от злости игрок. «Большой барабум!» Алеша активировал дистанционный подрыв бочонков и принялся стрелять. Он в этом бизнесе не первый день и совершенно точно знает. С плохими парнями разговор один. Либо бей первым да посильней, либо беги да побыстрей. К дадах! Взрыв 10 бочонков с гремучей смесью мгновенно обнулил жизни игроков. Но Алешина стрела успела впиться в грудь темному жрецу. На несколько секунд крышу заволокло дымом, а когда он развеялся, глазам Алеши и его команды открылся вид на 5 призрачных тел и свыше дюжины разных артефактов. «Грыга!» — властно бросил Алёша, беря на прицел вход на крышу. Точнее, то, что от него осталось. «А вот теперь точно пора», — хмыкнул судья и первым шагнул в портал. За ним последовал Багур, следом собравший лут Грыга, и, наконец-то, пришел черед Алёши. «Кого-то жизнь ничему не учит», — пробормотал себе под нос Алёша и, смахнув уведомление о получении нескольких уровней, шагнул в светящуюся рамку портала. Он, конечно, мог поддержать разговор и даже, возможно, выведал бы какую-нибудь полезную информацию, но с тем же успехом ПКшеры могли рассредоточиться по крыше и всех их перебить. Да и бесили, честно говоря, Алёшу все эти киношные герои, которые по полчаса беседовали со злодеями, вместо того, чтобы их пристрелить. Алёша, что называется, был адептом концепции первого удара. Ну и самое главное, у него банально не было времени на поболтушки с этим темным лордом. Ведь в замке его появления с нетерпением ждали друзья, Муром и Добрыня. И у Алёши было чем их удивить.